44 глава. Дальше поскачут пятеро. Перин опасливо посматривал на селян, смущенно поддергивая чересчур короткий плащ, вышитый на груди и даже с незалатанными прорехами, но ни один из местных жителей не взглянул на него дважды, невзирая на куда как странное сочетание предметов одежды и топор у бедра. Хурин был облачен в куртку с синими спиралями по груди, поверх которой был надет его собственный плащ. Мэтта вырядили в мешковатые шаровары, заправленные в сапоги и гармошкой, собравшиеся у голенищ. Ничего более подходящего не удалось отыскать тогда в заброшенной деревне. Перин задумался, не окажется ли вскоре покинутой и это. Половина каменных домов уже опустела, и перед гостиницей, дальше по немощенной улице, стояли три запряженные валами телеги, неимоверно нагруженные, громадные курганы скарба скрывались под стянутой веревками парусиной, к повозкам жались домочадцы. Перин смотрел на них, сбившихся в кучки и прощающихся с теми, кто оставался, по крайней мере, на время. И решил, что нельзя сказать, будто интерес к чужакам со стороны жителей деревни отсутствует. Они тщательно избегали смотреть на Перина и его товарищей. Эти люди научились не выказывать любопытства к чужакам, даже если те явно не были шон-чан. В эти дни на мысе Томан чужаки могут быть опасными. В других деревнях им довелось столкнуться с тем же самым умышленным безразличием. В пределах нескольких лиг от побережья здесь было еще больше городков, каждый из которых считал себя независимым. Во всяком случае, так они заявляли до прихода шон-чан. «Говорю, пора на лошадей и ходу», — сказал Мэтт, — «пока они не решили пораспрашивать нас. Когда-нибудь должно же такое случиться в первый раз». Хурин глядел на большой круг почерневшей земли, изуродовавший бурую траву деревенской площади. Вид у кострища был давнишний, но никто пальцем о палец не ударил, чтобы вычистить это пятно. — Около 6-8 месяцев, — пробормотал он, — а до сих пор воняет. Целиком совет деревни с семьями. Зачем им нужно такое делать? — Да кто знает, зачем они это делают, — пробормотал Мэтт. — Судя по всему, чтоб людей убивать, шон-чан причин не надо. Во всяком случае, таких, что я мог бы придумать. Перин на обугленное пятно старался не смотреть. — Хурин, ты уверен насчет Фейна? — Хурин! Трудно было заставить нюхача обратить внимание на что-нибудь иное с тех пор, как они въехали в деревню. — Хурин! — А? Что? — Ох, Фейн! — Да. Ноздри Хурина раздулись, и он тотчас же сморщил нос. — Ошибки нет. Пусть даже след и стар. По сравнению с ним Мурдраал благоухает, как роза. Точно, он прошел тут, но, по-моему, он был один. Во всяком случае, без троллоков, и если с ним шли приспешники темного, они немного отстали. У гостиницы возник какой-то переполох, люди кричали и указывали куда-то не на Перина и двух его товарищей, а на что-то, что Перин не видел в невысоких холмах к востоку от деревни. — Теперь-то мы к лошадям, — поинтересовался Мэтт. «Нарвемся еще на шон-чан». Перин кивнул, и они побежали туда, где заброшенным домом привязали своих лошадей. Когда Мэтт и Хурин исчезли за углом дома, Перин обернулся на гостиницу и замер в изумлении. В городок длинной колонной втягивались чада света. Он устремился за друзьями. «Белоплащники!» Они помедлили лишь мгновение, недоверчиво глядя на Перина, потом попрыгали в седло, стараясь скакать так, чтобы между ними и главной улицей деревни были дома, три всадника галопом вылетели из деревни, держа на запад и поглядывая через плечо, нет ли погони. Инктор наказал разведчикам избегать всего, что могло бы замедлить движение отряда, а белоплащники наверняка быстро их не отпустят, начав задавать вопросы, даже если и получат удовлетворяющий их ответ. Перин оглядывался даже с большей тревогой, чем его товарищи. У него имелись свои резоны не желать встреч с белоплащниками. «Топор в моих руках, свет! Чего бы я ни отдал, лишь бы изменить это!» Скоро деревню скрыли холмы с редкими лесками, и Перину начало казаться, что, быть может, их ничто вообще не преследует. Он натянул поводья и, подняв руку, попросил спутников остановиться. Когда они подчинились, вопросительно глядя на него, Перин прислушался. Слух у него стал острее прежнего, но стука копыт он не слышал. Неохотно он мысленно потянулся, выискивая волков. Почти сразу обнаружил их, небольшую стаю, расположившуюся на дневку в холмах выше той деревни, которую они только что покинули. Перин и его друзья. Несколько мгновений удивления, столь сильного, что Перин почти решил, оно его собственное. Да, до этих волков доходили слухи, но по-настоящему они не верили, что есть двуногие, которые могут говорить с их племенем. Он взмок от пота за те мгновения, что представлялся волкам. Вопреки своему нежеланию он передал образ юного быка и прибавил свой запах, согласно обычаю, принятому у волков. Первые встречи и знакомства волки обставляли немалыми формальностями, но, в конце концов, свою просьбу Перин передать сумел. Вообще-то волков не интересовали двуногие, не способные говорить с ними, но все-таки они незаметно скользнули вниз взглянуть на деревню, не обнаруженные слабыми глазами двуногих. Очень скоро Перину в ответ пришли образы, то, что увидели волки. Люди в белых плащах окружают дома, скачут между домов, скачут вокруг деревни, но деревню никто не покидал, тем более в западном направлении. Волки сказали, что на запад движутся, как они вынюхали, только сам юный бык и двое других двуногих с тремя высокими твердоногими. С чувством благодарности и облегчения Перин разорвал контакт и заметил, что Мэтт с Хурином во все глаза смотрят на него. «Они за нами не скачут», — сказал он. «С чего ты так уверен?» — спросил у него Мэтт. «Да вот уверен», — огрызнулся Перин, потом потише и помягче. «Просто уверен». Мэтт открыл рот, закрыл. Потом произнес, «Ладно, если они за нами не гонятся, то, по-моему, надо вернуться к Инктору и пойти по Фейнову следу. До кинжала ближе не будет, если просто стоять тут. В такой близи от деревни мы следа взять потом не сможем», — сказал Хурин. «Без риска наскочить на белоплащников. По-моему, вряд ли такой сюрприз понравится лорду Инктору». «Да и Верен с Эдой тоже». Перин кивнул. «Тогда мы пройдем по нему несколько миль. Но смотрите в оба. Теперь мы совсем недалеко от Фалме. Ничего хорошего не будет, если мы ускользнем от белоплащников и нарвемся на шончанский дозор». Когда трое всадников вновь пустились рысью, Перин задумался, что же делают в той деревне белоплащники. Легион прочесывал и окружал городок, а Джефром Борнхальд, сидя в седле, пристально смотрел на деревенскую улицу. Что-то было такое в том широкоплечем мужчине, исчезнувшем с глаз мгновение назад. Что-то такое копошилось в памяти. Да, разумеется, а тот парень, который выдавал себя за кузнеца, как же он назвался? Байер приложил руку к сердцу, остановил коня перед ним. Деревня занята, посты выставлены, милорд-капитан. Жители деревни в тяжелых тулупах взволнованно суетились, бестолково метались туда-сюда, а солдаты в белых плащах сгоняли их к перегруженным телегам в одну кучу перед гостиницей. Плачущие дети цеплялись за материнские юбки, но непокорства никто не выказывал. Потухшие глаза глядели с лиц взрослых, безучастно ожидающих того, что с ними будет, все равно что. Последнему обстоятельству Борнхальд был только благодарен. Он не испытывал никакого желания наказывать в назидание другим кого-нибудь из этих людей, да и времени зря терять не хотел. Спешившись, Борнхальд кинул уздечку одному из детей. — Байер, проследи, чтобы людей накормили. Загоните пленников в гостиницу. Пусть возьмут еды и воды, сколько унесут. А после забейте все двери, закройте и заколотите ставни. Дайте им понять, что я оставляю людей для охраны. Ясно? Байер опять коснулся груди рукой и, резко поворотив лошадь, стал выкрикивать приказания. Селян заново принялись загонять, теперь в гостиницу с плоской крышей, другие. Чада тем временем начали шарить по домам в поисках гвоздей и молотков. Глядя в угрюмые лица цепочкой, проходившей мимо, Борнхальд думал, что минит 2 или 3 дня, прежде чем в селянах пробудится достаточно смелости, чтобы вырваться из гостиницы и понять, что никакой охраны нет. 2 или 3 дня — вот и все, что ему нужно, но он не хотел рисковать. Не хотел, чтобы, обнаружив его присутствие, Шон Чан поднялись по тревоге. Оставив позади часть своих людей, чтобы вопрошающие поверили, будто легион в полном составе рассредоточен по равнине Алмут, он провел более чем 1000 детей света почти через весь мыс Томан, не подняв, насколько он знал, тревоги. 3 стычки с шончанскими дозорами закончились быстро. Шончан попривыкли встречаться с разгромленными толпами. Чада света оказались неприятным и неожиданным сюрпризом. Однако Шончан, как и орды темного, знали, как воевать, и Борнхальд не сдержал внутренней дрожи, вспомнив ту схватку, что стоило ему более 50 человек. Он по-прежнему не был уверен, какая из 2 утыканных стрелами женщин, которых он рассматривал после боя, была Айс Седой. «Байер!» Один из солдат Борнхальда подал ему воды в глиняной чашке, взятой с одной из повозок. Вода ледяным холодом ожгла горло. У скалицы мужчина склонился с седла. — Да, милорд-капитан. — Когда я вступлю в бой с врагами, Байер, — медленно с расстановкой произнес Борнхальд, — ты в нем участие принимать не будешь. Ты будешь наблюдать за боем издали и о том, что случится, отвезешь сообщение моему сыну. Но, милорд-капитан, таков мой приказ, Чадо Байер, — рявкнул он, — ты подчинишься ему. Да? Байер одервенел спиной и уставился прямо перед собой. Как прикажете, милорд-капитан? С минуту Борнхальд не сводил с подчиненного напряженного взора. Этот человек сделает так, как ему скажут, но было бы лучше подкрепить поручение другой причиной, повесомее, чем просто сообщить Дейну, как умер его отец. Нельзя сказать, чтобы он не обладал сведениями, крайне необходимыми в Амадоре. После той стычки с Айс Седой одна из них была ею или же обе. 30 шончанских солдат, хороших бойцов и 2 женщины стоили вдвое больших потерь. После такой стычки Борнхальд больше не надеялся уйти живым с мыса Томан. На тот маловероятный случай, если об этом не позаботятся шончан, то, скорее всего, тогда позаботятся допросники. Когда ты найдешь моего сына, он должен быть с лордом-капитаном Эамоном Валда у Тарвалана, и расскажешь ему обо всем. Ты отправишься в Амадор и доложишь лорду-капитану-командору, лично Пейдруну Найлу Чада Байер. Ты расскажешь ему все, что мы узнали о Шон Чан. Я передам тебе письменное сообщение. Убедись, что он понял. Более мы не можем считать, будто тарвалонские ведьмы довольствуются тем, что манипулируют событиями, оставаясь сами в стороне. Если они открыто сражаются за Шон Чан, то мы наверняка столкнемся с ними повсюду. Он помолчал. Последнее было важнее всего. Под куполом истины должны знать, что, несмотря на все их хваленые клятвы, Аес Седай участвуют в битве. При мысли о мире, в котором Аес Седай применяют силу в сражении, у него тягостно становилось на душе. Борнхольд не был уверен, что станет горевать, покидая такой мир. Но было еще одно послание, которое он хотел передать в Амадор. И еще, Байер, расскажи Пейдруну Найлу, как нас использовали вопрошающие.